Фронтоватая горничная провела его в комнату, солидно обставленную мебелью, обитой кожей, с большим письменным столом у окна. На столе лампа темной бронзы, совершенно такая же, как в кабинете Варавки. Два окна занавешены тяжелыми драпировками. Зеленоватый сумрак комнаты насыщен запахом сигары. Сигару курил, стоя среди комнаты, студент в сюртуке. Высокий, с кривыми ногами кавалериста, его тупой широкий подбородок и бритые щеки казались черными. Густые усы лихо закручены. Он важно смерил Самгина выпуклыми белыми глазами, кивнул гладко остриженной, очень круглой головою и сказал басом: «Стратонов». Другой студент, плотненький, розовощекий, гладко причесанный, сидел в кресле, поджав под себя коротенькую ножку. Он казался распаренным, как будто только что пришел из бани. Не вставая, он лениво протянул Самгину пухлую детскую ручку и вздохнул. «Тагильский». «Очень рад», — сказал третий, рыжеватый, костлявый человек в толстом пиджаке и стоптанных сапогах. Лицо у него было неуловимое, украшено реденькой золотистой бородкой. Она очень беспокоила его. Он дергал ее левой рукою, и от этого толстые губы его растерянно улыбались. Остренькие глаза блестели, двигались мохнатенькие брови. Четвертым гостем прейса оказался Поярков. Он сидел в углу за шкафом, туго набитым книгами, в переплетах. А Прайс за столом, положив на него руки, вытянув их так, как будто он кучер и управляет невидимой лошадью. От зеленого абажура лампы лицо его казалось тоже зеленоватым. Подождав, когда Самгин нашел себе место, молодцеватый студент сказал: «Итак, быстрый рост нашей промышленности — факт? Ну да, да, но разве я об этом?» — подскочив на диване, замахал руками, закричал рыженький над треснутым голосом. «Я говорю, нация, не сознающая своей индивидуальности, еще не нация, вот что!» И, съехав на край дивана, сидя в неудобной позе, придав своему лицу испуганное выражение, он минут пять брызгал во все стороны словами, связь которых Клим не сразу мог уловить. «В славянофильстве, в народничестве, даже в сектантстве нашем есть поиск», — говорил он в угол, где никого не было, и тотчас же порывисто обратился в сторону Прейса, протянул ему вздрагивающую руку. «Вот, в Англии трейд-юнионы, Франция склоняется к синдикализму. Социал-демократия Германии глубоко государственна и национальна, а мы? А что будет у нас? Я вот о чем». Прейс очень невнятно сказал что-то о преждевременности поставленного вопроса. Тогда рыженький вскочил с дивана, точно подброшенный пружинами, перебежал в угол, там с разбега бросился в кресло и, дергая бородку, оттягивая толстую, но жидкую губу, обнажая мелкие неровные зубы и этим мешая себе говорить, продолжал: «Но как же преждевременно? Генеральные штабы задолго до войны!» Высокий студент, несколько небрежно уступивший ему дорогу, когда он бежал в угол, сел на диван на его место и строго сказал: «О войне никто не думает». «Думают?» Не уступал рыженький. «Я знаю, там, в Швейцарии, в Париже». Тагильский встал, мягкой походкой кота подошел к нему, присел на ручку кресла и что-то пошептал в подставленное рыженьким ухо. «Ага, конечно, да-да», — бормотал рыженький, кивая растрепанной головою. Своей раздерганностью он напомнил Климу Лютого. Поярков, согнувшись, поставив локти на колени, молчал. Только один раз он ворчливо заметил Стратонову: «Классификация фактов — дело полезное, если за ним не скрывается попытка примирить непримиримые противоречия». Климу показалось, что Прейс взглянул в его сторону неодобрительно, и что вообще в этой комнате Прейс ведет себя более барственно, чем в той, аскетической. Было скучно, и чувствовалось, что у этих людей что-то не ладится. Все они недовольны чем-то или кем-то. Самгин решил показать себя и заговорил, что о социальной войне думают, и что есть люди, для которых она — решенное дело. Его слушали внимательно. А когда он дал характеристику дьякона, не называя его, конечно, рыженький подскочил к нему и стал горячо просить: «Познакомьте меня с этим человеком, хорошо? Можно? Обязательно познакомьте». А Стратонов, раскачивая на цепочке золотые часы, решительно сказал: «Вы сами же совершенно правильно назвали людей этого типа анекдотическими. Когда подует ветер нормальной жизни, он выметит их, как сор». Сказал и туго надул синие щеки свои, как бы желая намекнуть, что это он и есть владыка всех зефиров и ураганов. Он вообще говорил решительно, строго, а сказав, надувал щеки шарами, отчего белые глаза его становились меньше и несколько темнели. Тагильский снова начал шептать что-то в ухо рыженького. Тот уныло соглашался: «Да, ага». Снова стало раздражающе скучно, и, посидев еще несколько минут, Клим решил уйти. Но, провожая его, Прейс сказал вполголоса тоном извинения: «Неудачный вечер. Тут, видите, случайно оказался человек, мало знакомый нам». «Этот? Кругленький?» «Нет, другой, в углу». «Поярков», — сообразил Самгин, идя домой по улицам, ярко освещенным луною марта. «Это интересно». Он не понял этих людей. 2-3 свидания с ними не сделали их понятнее. Они не кричали, не спорили, а вели серьезные беседы по вопросам политической экономии, науки мало знакомой и нелюбимой Самгиным. Они называли себя марксистами, но в их суждениях отсутствовала суровая прямолинейность кутузовщины, и рабочий вопрос интересовал их значительно меньше, чем вопросы промышленности, торговли. С явным увлечением они подсчитывали количество нефти, хлеба, сахара, сала, пеньки и всяческого русского сырья. Климу иногда казалось, что они говорят больше цифрами, чем словами. Говорили о будущем Великого Сибирского пути, о маслоделии, переселенцах, о работе крестьянского банка, о таможенной политике Германии. Все это было скучно слушать, и все было почти незнакомо Климу, а в вопросах этого порядка он осведомлялся по газетам, да и то неохотно. Но хотя речи были неинтересны, люди все сильнее раздражали любопытство. Чего они хотят? Присматриваясь к Стратонову, Клим видел в нем что-то воинствующее и, пожалуй, не удивился бы, если б Стратонов крикнул на суетливого, нервозного рыженького: «Смирно!» Он вообще говорил тоном командира, а рыженького как будто даже презирал. «Убежденный человек не может и не должен чувствовать противоречий в своих взглядах», — сказал он ему. Рыженький, отскочив от него, спросил недоверчиво, с удивлением: «Это вы серьезно?» Стратонов не ответил. Он редко отвечал на вопросы, обращенные к нему. Ленивенький Тагильский напоминал Самгину брата Дмитрия тем, что служил для своих друзей памятной книжкой, где записаны в хорошем порядке различные цифры и сведения. Был он избалован, кокетлив, но памятью своей не гордился, а сведения сообщал снисходительным и равнодушным тоном первого ученика гимназии, который, кончив учиться, желал бы забыть все, чему его научили. Его фарфоровое розовое лицо, пухлые губы и неопределенного цвета туманные глаза заставляли ждать, что он говорит женственно мягко, но голосок у него был сухозвонкий, кисленький и как будто злой. Людей власть имущих, правивших государством, он ругал. Ослы, идиоты, негодяи, выругавшись, рассматривал свои ногти или закуривал тоненькую дамскую папиросу и молчал до поры, пока его не спрашивали о чем-нибудь.